Глава 4. Важнее всего. Мы с Ольгой редко ссоримся. За прошедшее с момента нашего знакомства время я могу назвать лишь 2 или 3 таких случая. И то один из них был вызван не различием мнений по какому-то вопросу и не чьим-то косяком, а возникшим между нами недопониманием. Сегодняшний же день, кажется, станет 4-м в этом списке скорбных дат. Черт, как будто у меня других забот нет. А начался наш скандал с присланных мною на браслет Ольги документов. Вот тут-то оно и забурлило. «Да как ты мог? За моей спиной! Не предупредил!» В общем, полный набор. Осталось только посыпать голову пеплом и каяться, каяться, каяться. «Да, сейчас. Бегу и падаю». Точку в скандале поставил заглянувший на шум к нам в комнату Валентин Эдуардович. Внимательно выслушав сбивчивый, полный экспрессии рассказ дочери, боярин пожал могучими плечами. «И что?» — с абсолютно индифферентным видом выдал мой будущий тесть. «Вот, я всегда знал, что прием «и чё» — это вершина дипломатического искусства». «Как это «и что»?» — опешила Оля. «Действует». «А вот так?» «Я не вижу здесь поводов для такого шторма, дочь», — спокойно ответил Бестужев. А едва моя суженая вскинулась, явно собираясь возразить, отец остановил ее одним жестом. «Кирилл прислал тебе документы с предложением от Громовых, коммерческим предложением и только. Он не подписывал, не посоветовавшись с тобой, никаких договоров, не пытался что-то от тебя скрыть, так в чем проблема?» «Как это в чем? С какой стати он вообще отправился к Громовым на переговоры, не поставив меня в известность?» Зло сверкнуло глазами Ольга. «Интересная постановка вопроса». «Спасибо, тестюшка. Мне за час разборок так и не удалось разобраться в претензиях невесты. Вот интересно, мне на переговоры по нашему общему делу ходить нельзя, а ей, значит, подписывать договоры, не посоветовавшись со мной, можно. Оригинальная логика». «Да, Кирилл, тут ты, конечно, дал маху. Тебе следовало бы сначала спросить, у нашей королевы не будет ли она против того, чтобы ты нанес визит родственникам». «Нехорошо, юноша, очень нехорошо». Деланно печально покивал мне Бестужев и повернулся к Оле. «Ваше Величество, я пожурил недостойного, посмевшего удрать из-под вашей юбки. Какие будут еще приказания?» «Издеваешься?» – зашипела Ольга. «Мне нет дела, куда он ходит в гости. Меня бесит, что Кирилл полез в мое дело, понятно? Кто просил его говорить с Громовыми об ателье?» «Понятно». Кивнули мы с Бестужевым, поднимаясь с кресел. «Прошу, Кирилл Николаевич!» Открыв дверь, сделал приглашающий жест боярин, не обращая никакого внимания на разевающую рот в удивлении от такого пренебрежения дочь. «Благодарю, Валентин Эдуардович!» Кивнул я, оказавшись в коридоре. «Если бы не вы, я бы взорвался!» «Потому и вмешался! Мне еще только ваших ссор здесь не доставало!» Вздохнул он. Мягко хлопнула дверь, и Бестужев, положив ладонь мне на плечо, молча подтолкнул к узкой лестнице, ведущей прямиком к его кабинету. «Обиделся?» — спросил боярин, когда мы устроились в креслах, а на журнальном столике перед нами появился классический коньячный набор. «Есть немного, но больше удивился», — честно признался я. «Что за вожжа ей под хвост попало?» «Пф, когда доходит до дела, которое Ольга считает своим, она моментально становится именно такой, как ты только что видел. Сатрап в юбке. Когда она освоилась с управлением имением, от нее поначалу вся прислуга волчьим воем выла. Потом привыкли, конечно, да и она постепенно в разум вошла и ерундить перестала. А ничего, что это самое ателье задумывалось как наше с ней семейное дело», — фыркнул я. «Ну так семьи-то пока нет, а дело есть, и основная часть забот о нем сейчас лежит на Ольге и Рогове, которого она, кстати, воспринимает не как твоего ватажника, а как своего однокурсника и помощника. Вот и бушует. Почувствовала себя самовластной хозяйкой. Кстати, а что за предложение ты принес от Громовых? Вроде бы Громзавод специализируется на выпуске тяжелых машин, а не ЛТК». «Верно. Но мы и не говорили с Федором Георгиевичем о самих комплексах. Рюмины предложили собирать гражданские ТК на базе снятого с производства 10 лет назад ЛТК «Пластун». Оно вроде и неплохо. Убрать вооружение, СЭП и СУО, свинтить сегментную броню и готов гражданский вариант. Но электрополимеры искусственных мышц у него уж очень устаревшие. Да и заточены они под груду навесного оборудования, включая мощный и тяжелый двигатель большой автономности. А в нашем случае это означает избыточную мощь мышечного каркаса. А при малой массе раздетого ТК такая мощь способна обеспечить своему оператору немало вывихов и переломов. Можно, конечно, бороться с этим минусом программными методами, но где гарантия, что ушлый владелец не полезет в голову комплекса и не снесет ограничения ко всем чертям? Проговорил я и, сделав маленький глоток коньяка, продолжил рассказ. Громовы же могут предложить в качестве движущей системы для гражданского ТК искусственную мускулатуру нитинол-6, причем не абы как, а вместе со стендами натяжки и прочей машинерией. Тоже, конечно, не вершина современных технологий, но по сравнению со штатными электрополимерами пластуна, это куда более продвинутая система. Время отклика меньше в 3 раза, масса мышечного волокна меньше на 20%. А тяговое усиление почти вдвое больше, чем у рюменского комплекса. Да, в пиковом усилии нитинол-6 уступает штатной мускулатуре пластуна почти на 30%. Но ведь в нашем ТК не будет брони и прочей военной дребедени. А это даст снижение снаряженной массы комплекса почти вдвое. И, как следствие, немалый относительный рост того самого пикового усилия. Кроме того, нитинол-6 при использовании соответствующего оборудования позволяет заложить ограничение характеристик сплетаемого мышечного каркаса прямо во время натяжки на скелет, и процесс этот аппаратный. То есть снять установленное ограничение через вычислитель не получится. В общем, при таких условиях наша будущая продукция с легкостью сможет поспорить с самыми современными военными моделями в мощности и скорости. Кроме того, предлагаемому Громовыми оборудованию совершенно плевать на то, какой именно скелет обтягивать, будь то рюменский пластун или германский визель, без разницы. Нам же такая универсальность только на руку. Я вздохнул и, смочив пересохшее горло глотком кофе, перевел взгляд на задумавшегося собеседника. «Интересно. Значит, хочешь со всех пирогов по куску урвать, да?» Протянул Бестужев. «В точку», — согласился я. «Не боишься, что твоя затея пойдет вразрез с планами цесаревича? Не зря же он за Рюмина хратовал». «Если он не хотел этого сотрудничества, то должен был поставить меня в известность. И я, как верноподданный опричный слуга государя нашего, непременно исполнил бы волю его и наследника». «Итальянская забастовка продолжается, да?» — усмехнулся боярин. «Именно», — кивнул я, и, обкатав неожиданно пришедшую в голову мысль, добавил. «Интересно, а не решила ли Ольга ступить на ту же дорожку? Все-таки ее лояльность суверену не идет ни в какое сравнение с лояльностью семье и будущему мужу», — отрезал Бестужев и уже куда мягче договорил. «Поверь, Кирилл, этот взбрык Ольги никак не связан с ее доверием к царской семье. Тем более, что недавние события его изрядно подорвали. Нет, она просто жуткая собственница и тиран по отношению к тем, кого считает подчиненными». «Ясно. Что ж, будем лечить», — кивнул я. «Только не переусердствуй», — усмехнулся Бестужев, но тут же посторожел и переключился на другую тему. «Понимающий у меня тесть, однако. Новости от куратора есть?» «А как же», — с готовностью ответил я. «Вчера вечером встретились, поговорили. Билеты на поезд куплены, через неделю выезжаем в столицу Сибири». «Значит, началось», — пробормотал Бестужев. Я кивнул. «Что ж, тогда и мы, пожалуй, приступим к делу». С этими словами боярин залпом допил остатки коньяка в бокале, и я, поняв, что аудиенция закончена, слинял из его кабинета. «Пора и мне приниматься за работу. И начну я, пожалуй, с Рогова». Развернувшийся над браслетом экран высветил нужный номер и отправил вызов. Правда, вместо ватажника почему-то ответила Инга. «Приветики, Кирилл!» Вечный позитив и улыбка до ушей. Я уже и не помню, когда видел эту реактивную девчонку в унынии. По-моему, ее конструкцией подобный мод вообще не предусмотрен. «Привет, Инга! Как дела? Что нового?» Невольно улыбнулся я в ответ. «Все в порядке. Скучаю», — отрапортовала моя собеседница и тут же пожаловалась. «Братец заперся в гараже, возится с присланными рюменными образцами. В усадьбе тихо, большинство сверстников разъехалось на отдых. А меня даже к складу с техникой не подпускают. Кирилл, а ты скоро приедешь?» «Ох, Инга, пусть это будет для тебя сюрпризом», — ответил я. «Ну вот», — изобразила девчонка печаль-тоску. «Эй, не вешай нос, обещаю, мы скоро встретимся». «Ловлю на слове». «Так, стоп, мелкая», — я нахмурился. «Чем, говоришь, твой братец занят? Какими такими образцами?» «Ну, Рюмины же прислали пару дней назад образцы скелетов для ТК. Вот Жорик их и гоняет на стенде по просьбе Ольги», — посерьезнела Инга. «А почему я об этом узнал только сейчас?» «Впрочем, ладно», — я осекся. «Передай брату, чтобы бросал к чертям эти железки, приводил в порядок визели и начинал готовить спас-платформу. А будет артачиться, скажи, что договор с Рюминами вступает в действие только в следующем году. А техника мне понадобится уже через неделю». «А если Ольга...» — помешков заговорила Инга. «Отсылайте ее ко мне», — отрезал я. «Приказ ясен?» «Так точно», — весело ухмыльнулась Инга. «Если посылать Ольгу на... к тебе». «Ох, кому-то точно давно ушей не драли. Кстати, об ушах. Как у тебя дела с учебой?» — улыбнулся я. В ответ девчонка только показала мне язык и отключилась. Вот ведь шебутная, пришлось звонить вновь. На этот раз через протокол принудительной связи, чтобы не смогла вырубить или проигнорировать вызов. «И даже не думай от меня сбежать», — сообщил я удивленной Инге и явно не предполагавшей наличие такой функции в браслете брата. «И извини, Кирилл», — девочка на ходу состроила виноватую мордашку. «Минус десерт». «Это как?» Она аж на месте застыла от удивления. «Просто. Учишься готовить десерты и при встрече угощаешь меня получившимся шедевром». «Готовить?» Недовольно протянула Инга, явно вспомнив наше житье в девяточке, но почти тут же повеселела, и я, кажется, понимаю почему. «Ну да, думаю, следующий ее шантаж встанет мне вдвое дороже обычного». Московский дом Бестужевых опустел. Не в том смысле, что все разбежались, просто большая часть прислуги была отправлена Раисой в оплачиваемый отпуск. Дружинники, подчиняясь инструкции и без того не слишком часто появлявшиеся в основном доме усадьбы, и вовсе перестали пересекать его порог. А мои ученицы разъехались по домам. Близняшки заперлись в беседах, Мария упорхнула под крылышко к родителям, Елизавета же отправилась в гнездовское имение Елены Павловны. Только Леониду и Ольге деваться было некуда, так что они остались в особняке, уже второй раз за год поднявшим крепостные щиты. Точно такие же, кстати, были активированы во всех, без исключения усадьбах Бестужевых. Валентин Эдуардович объявил осадное положение, всячески демонстрируя серьезность, с которой он воспринял недавнее вторжение в медицинское крыло Костромской усадьбы. Из-за этих демонстративных пряток, кстати говоря, мне пришлось вносить изрядные коррективы в свое расписание. Ведь скрывшиеся под защитой родни ученицы не могли разъезжать по городу, как им будет угодно. А потому пришлось мне тратить время на то, чтобы переправлять их окном перед очередным занятием в моем сокольническом доме и возвращать туда, где взял по окончании. Кроме того, после того же занятия я должен был забросить Марию к Бестужевым на тренировку, и, естественно, по окончании таковой доставить ее домой к маме с папой. В общем, вот уже 3 дня, как мои ученицы изображают монахинь-затворниц, а я чувствую себя самым натуральным таксистом. Ситуация усугублялась тем, что куратор вдруг воспылал жаждой общения, и на следующий день после истории с визитом неизвестных в Костромскую усадьбу Бестужевых взял за правило захаживать ко мне в гости в квартиру на Акуловой горе и хоть бы раз предупредил, зараза. Спасибо установленному мною фиксатору, присылавшему на браслет сигнал каждый раз, как Зотов оказывался на пороге. Пару раз из-за этого мне пришлось срываться чуть ли не посреди разговора. Первый раз с Посадской, второй раз с будущим тестем, и, свалив Мархинина окном, изображать приветливого хозяина для незваного гостя. И ладно бы, если он наведывался единожды за день, так ведь нет. Когда я поинтересовался, не надоело ли ему мотаться из Москвы в Мархинино и обратно, куратор радостно объявил, что с позволения начальства он переехал в здешнюю гостиницу до самого нашего отъезда в Тобольск и теперь фактически находится в недельном отпуске. Наверное, ему просто совершенно нечем заняться в этой дыре, вот он и взял за привычку заглядывать ко мне в гости по 2-3 раза в день. Поверила Ольга в это объяснение или нет, я не знаю. Закрыв от нее свои эмоции, я одновременно обрубил и возможность ощущать ее настроение. Так что определить, как она отнеслась к моим бедам конспиратора, стало невозможным. А выуживать что-то из разговоров? Так с момента нашего скандала мы и десятком слов не перекинулись. Просто потому, что в московском особняке Бестужевых я стал бывать короткими наскоками. И так, чтобы не попадаться на глаза вернувшемуся из Костромы Аристарху Макаровичу с его бойцами. «Не доверяешь ему?» – поинтересовался Бестужев во время одной из таких коротких встреч в особняке. «Смотря в чем», – пожал я плечами. «Если речь идет о безопасности вашей семьи, то здесь мое доверие к Аристарху бесконечно. Но я не часть вашей семьи, и на меня его обязательства не распространяются. Учитывая же личность покровителя Аристарха Макаровича, доверять ему в этом случае было бы как минимум странно, не находите?» «А если я попрошу его не разглашать информацию о твоих появлениях в моем доме?» – осведомился боярин. «Бессмысленно», – пожал я плечами. «Тогда придется объяснять причины, хоть как-то. Не можем мы сказать, что весь этот спектакль разыгрывается именно для цесаревича, правильно? И что в этом случае помешает ему сдать нас своему покровителю, просто исходя из лучших побуждений?» «Отправить его обратно в Кострому?» – задумчиво проговорил Бестужев. «Зачем? Там ему сейчас делать нечего, и такой ход только возбудит лишние подозрения», – возразил я и, заметив, что собеседник все еще пребывает в размышлениях, договорил. «Да будет вам, Валентин Эдуардович. Поверьте, необходимость такой конспирации мне только на руку. Хорошая тренировка. Да и не так уж она меня напрягает, если честно. Я и у Громовых точно так же появляюсь, и до сих пор никто не спалил». «Да, но у Громовых тебя не ждет невеста», – все так же задумчиво обронил боярин и, поняв, что сболтнул, хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну-ну, верю-верю. Глава паркетной разведки и окольничий посольского приказа не уследил за языком. Конечно, это ведь такая ерунда!» «Но демонстрировать свое понимание я, пожалуй, не стану. Да оно и ни к чему». «И Бестужев это прекрасно понимает. Ты знаешь, что я знаю, что ты и так далее». «Так вот оно в чем дело», — протянул я. «Ольга накрутила, да?» «Она сожалеет о той ссоре и своей несдержанности, Кирилл». Тут же откликнулся боярин, выразительно глянув в сторону своего настольного вычислителя, смерцающей на экране иконкой включенной селекторной связи. «Решил, значит, провести закрытые слушания, да? Ну что ж, может быть, оно и поможет. Объясняться с Ольгой глаза в глаза мне сейчас совершенно не хочется, поскольку, боюсь, ничего кроме криков и визгов в ответ не услышу, что неудивительно, учитывая мой демарш с запретом Рогову заниматься доставленной от Рюминых техникой. А так, есть возможность донести информацию до моей чересчур вспыльчивой невесты, не тратя времени на споры и последующее лечение расшатанной нервной системы». «Я тоже сожалею, Валентин Эдуардович», – кивнул я в ответ. «Но извинения хотелось бы услышать лично, а не переданные через отца, который здесь вообще ни при чем». «Кирилл, давай хотя бы обсудим проблему», – попросил ухмыляющийся боярин. «Обсудим?» – я сделал вид, что задумался. «Ну что ж, давайте попробуем. С чего начнем?» «С самого начала». Быстро, почти моментально отозвался мой собеседник. Я фыркнул. «Пожалуйста». «Вначале было слово. Кирилл!» На этот раз вполне серьезно поморщился Бестужев. «Ну хорошо, хорошо». Я выставил перед собой открытые ладони. «Понимаю, затертое клише, заезженный штамп, но вы сами нарвались. Разве нет?» «Паяц!» — констатировал Валентин Эдуардович. «Ладно, сначала так сначала», — вздохнул я, поняв, что собеседник начинает терять терпение. «Итак, начало. С подачи Вербицкого, вовремя обронившего пару слов в присутствии цесаревича в мою защиту, мы с Ольгой получили возможность открыть небольшую компанию по производству так называемых гражданских комплексов. Семейный бизнес, так сказать. Для очень богатых людей, имеющих возможность заплатить за военный ТК и его модернизацию. Изначально я планировал вести закупки необходимых для работы тактических комплексов на территории СБТ. Там же их раздевать и поставлять в Россию как набор дозволенных к ввозу деталей – а уже здесь собирать из них гражданские ТК. Примечание. СБТ. Так называемые свободные балканские территории. Государственные и псевдогосударственные образования, возникшие после развала Австрийской империи, не сумевшей удержать все нахапанное за полторы сотни лет завоеваний. Разобраться в государственном устройстве этого монстра почти невозможно, поскольку он слишком разнообразен. Здесь есть все, от городов-государств с абсолютной монархической властью и карликовых государств с авторитарным режимом, до парламентских республик и неприкрытой анархии. СБТ – известное место для натаскивания бойцов-стихийников и рай для наемников. Из реальных известных нам государств сюда входят территории Словении, Венгрии, Западной Румынии по линии Бистрица, Алба Юлия, Тыргужил, Краева, Хорватии, Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии. Собственно, руководить фактическими работами по сборке и наладке машин по нашей договоренности должна была Ольга, с помощью Жорика Рогова, являющегося моим ватажником. Но после известных событий из подачи цесаревича вылез контакт с Рюминами, и моя любезная невеста даже не поставила меня в известность перед тем, как подписать с ними договор о будущем сотрудничестве. Что ж, такой контракт должен пойти на пользу делу, поэтому я не стал поднимать пыль и лишь порадовался, что наш маленький проект начинает расти, обещая большую прибыль. Когда же я притащил коммерческое предложение от Громовых, заметьте, Валентин Эдуардович, не договор, даже не предварительное соглашение, а лишь предложение о сотрудничестве, ваша дочь устроила безобразный скандал и обвинила меня в том, что я, цитирую, «лезу не в свое дело». Собственно, вы и сами были свидетелем той сцены. Кирилл не... Кратов? Доклад закончил. «Не ерничай, Кирилл», — нахмурился Бестужев. «Лучше скажи, что ты теперь делать будешь?» «Подожду, пока у вашей дочери мозги на место встанут. Или минует ПМС, если дело в нем». Я индифферентно пожал плечами. «Время у меня есть, терпение тоже в достатке, так что...» «Значит, решил пустить дело на самотек», — почесал подбородок боярин и недовольно покачал головой. «Не ожидал от тебя такого, не ожидал». «Ну что, точка зрения озвучена, теперь можно и...» Встав с кресла, я шагнул к вычислителю и отключил связь. «А что вы предлагаете, Валентин Эдуардович?» — спросил я, повернувшись к Бестужеву. «Приползти к ней на коленях с извинениями? Так это не мой косяк и не мои взбрыки. Как вы тогда сказали, она почувствовала себя хозяйкой? Хозяйкой чего? Несуществующего предприятия? Вперед! Рогов уже получил однозначный приказ не исполнять ее распоряжений. У Оли есть еще 4 дня, пусть наслаждается властью. А потом начнется действо. Единственное, чему она будет хозяйкой, это собственному телу, да и то не могу обещать. Я выбью эту дурь из Ольги, Валентин Эдуардович, раз уж вы не озаботились сделать это сами. Но займусь я этим не раньше, чем через 4 дня. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Вполне», — медленно произнес боярин и неожиданно усмехнулся. «Только ты учти, зятек, Оленька девушка упрямая, как бы тебе не получить обратку?» «Тем будет интереснее», — ответил я. «Эх, ладно, это ваше дело вам разбираться. Главное, не поломайте друг другу ничего в процессе», — фыркнул окончательно повеселевший Бестужев. «Надо было самим устроить это вторжение. Какой результат, а?» Михаил даже причмокнул, читая доклад наблюдателей. «Все фигуранты сидят по домам и носу за дверь не кажут. И не надо заморачиваться с контролем, беспокоиться о том, что может взбрести в голову этим шустрым девушкам. Да и наш юный Грант радует своим здравомыслием и предсказуемостью маршрутов. Дом, спортзал, дом. Красота! Не находите, отец?» «Ты слишком много времени уделяешь этой партии, сын. Но доля истины в твоих словах, конечно, есть. Приятно, когда фигуры не доставляют хлопот своеволием», — вздохнул государь и тихо, почти неслышно для своего довольного собеседника, договорил. «Да только люди не фигуры, и чем быстрее ты это поймешь, тем лучше».